и жить вместе со мной? Да. Мечтает иметь от меня детей? Да. И вы хотели бы знать причину, заставляющую меня так упорно отказывать ей в этом? Наверное, считаете, что причина тому безразличие с моей стороны? А скорее всего, чистый эгоизм, ведь моя главная забота — реализовать собственную мечту. Таков ваш ответ, не так ли, Джордж? Да. Климрад немного помолчал, а затем совершенно чужим голосом произнес. Она уже 4 раза лежала в психиатрической лечебнице. Я назову вам их адреса, имена врачей, лечивших ее. Если вы не верите мне на слово, у нас уже был ребенок 2 года назад, и она убила его через 1.5 месяца после рождения. Задушила. Сиделка находилась в соседней комнате и ничего не слышала. Ничего не смогла сделать, несмотря на все предосторожности с нашей стороны. После этого она снова лежала в больнице, и когда вышла, врачи считали, что она выздоровела. Делала себе операцию и теперь никогда не сможет иметь детей. 3 раза она пыталась покончить с собой, и теперь ее снова придется положить в больницу и еще раз попытаться продолжать дальше. Я проверю каждый факт, ответил Тарас хриплым голосом, поразивший собственной решительности, но уже заранее страдая. «Сделайте это!» В дверь комнаты постучали, вошел Диего и застыл на пороге. «Сейчас, Диего, — мягко сказал Рэп, — нам недолго осталось». Маленький аргентинец вышел. И снова воцарилось молчание. Подавленный Тарас стоял, опустив голову, а когда поднял ее, увидел, что голова Рэба покоится на подушках. Веки закрыты, лицо исхудалое, щеки ввалились. Он был очень бледен, и совсем неожиданно острейшее чувство жалости, стыда и боли все вместе охватило Тараса, и взгляд его помутился. И еще одно, Джордж. Мы с Чармен женаты. Мы поженились 19 января 1951 года в Рино, в Неваде. Можете проверить. Мне даже хочется, чтобы вы проверили. И это, и все остальное. Я хотел бы... Он остановился, глубоко вздохнул, ничем иным не выдав своих мучительных переживаний. «Джордж, мне хотелось бы еще раз убедиться, что в моей жизни было и другое, не только этот кошмар». В сущности, еще не приступив к проверкам, которые проводил не без стыда, Тарас был абсолютно уверен, что Рэп сказал ему чистую правду. Все, разумеется, подтвердилось. В апреле 1955 года Чармен Пейдж Климрад снова была помещена в больницу в Швейцарии, как это было в 2 предыдущих случаях. О том, что ее положат туда, предупредили за 5 недель после ужасного приступа, случившегося с ней в Каире. Когда Тарас навестил ее, она его не узнала, не вспомнила имени, забыла все, абсолютно все, даже Рэба. Хотя в остальном казалась абсолютно нормальной, рассказывала о подготовке к следующему морскому путешествию на остров Сулавеси в Новую Зеландию, была весела, игрива и красива до слез. Диего похлопал по голым ягодицам 2 мулаток, которые взял с собой в дорогу, чтобы было чем занять ночи, не забыв прихватить также 36 бутылок лучшего виски.